Город плыл, окруженный сиреневой тлеющей массой. Разрывались хлопушки, сверкали гирлянды шаров. «Не задерживаться, вперед!» — хрипел за спиною Корецкий, но, по-моему, как-то бессильно и далеко. Я его понимал. Полночь была на исходе. Вдруг заперхали репродукторы на стенах домов. Затряслись, захрипели скукоженными мембранами. Искаженный, но явственный голос товарища Прежнего произнес: «Коммунизм — это светлое будущее человечества. Мы, товарищи, не откажемся от избранного пути». А затем, после бурных и продолжительных аплодисментов, было слышно, как переворачиваются листы, вдохновенные призывами партии и правительства, с верой в Ленина, с верой в социализм, трудовые победы нефтяников Афганистана вызывает горячее одобрение всех советских людей. Я увидел, что демоны, лазающие по карнизам, вдруг, забившись, горохом посыпались вниз, ушибаясь, визжа от мучительной боли. А одна из мартышек, как кукла, упала на тротуар, и зеленая шерсть на спине ее вспенилась клочьями. Апкиш, вылезающий из дыры, спокойно сказал: «Вы напрасно надеетесь, что обойдется без потрясений, малой кровью путем эволюции масс. Малой кровью у нас никогда ничего не обходится. Что угодно, но только немалая кровь. Пальцы сплетены, сжаты звериные зубы. Просто так вам никто ничего не отдаст, потому что мы все до печенок проедены властью. Демагогия, ложь, беспредел, привилегии, страх. Я не знаю, на что еще можно сегодня рассчитывать. Разве только на то, что гниет уже в самых верхах? Здесь придется снимать постепенно и слой за слоем. Поколение за поколением, наносы дерьма». Истонченные щеки его провалились, а сквозь кожу уже проступало сплетение костей. Опустели глазницы, рассыпались хрупкие волосы, и как листья слетели остатки ушей. Он, по-моему, тек, превращаясь в голодного демона, как и все после смерти, уже ненавидя живых. В глади черепа вновь зажелтело отверстие. Но, наверное, это было еще не все, потому что горели смертельные окна горкома, и сияла над городом живая звезда. Обстановка на площади несколько изменилась. Вся загробная нежить, по-видимому, втекала сюда, копошась и беснуясь, подстегнутая лучами. Шли макаки и гамадрилы, краснозадые с крючками хвостов, семиногие длинные ящеры в плюшевой оторочке. Шли рогатые дуры, похожие на черепах, и безрукие голые твари с кошачьими головами. Помидоры на тонких конечностях в перхотной чешуе, мертвецы, упыри, вурдалаки, покрытые гнилью, чернотелый, рычащий горбатый единорог, суповые тарелки, в которых хихикали гномики, окровавленный чебурашка, без носа и без ушей, две грудастых дюймовочки, пьяные и обнявшись. И совсем уже странные монстры из грубых камней. Или просто четыре мизинца, зацепленные перемычкой. Или кресло-качалка, блестящая ворсом червей. Или чья-то кривая ступня в сокращающихся сухожилиях. В общем, страхи и боли, накопленные по ночам, не дающие жить, обжигающие в час похмелья. Избежать их, наверное, было нельзя. Но особенно выделялись среди них воскресшие, у которых светились пустые провалы глазниц. Голубые, лучистые, вытравленно-бездонные, ледяные, как будто с окраин миров, и отчетливо клацали крепкие белые челюсти. Резкий скрип вытекал из суставов, набитых землей. Было видно, что все воскресшие уже проваливаются. Кто по щиколотку, а кто до колен. Я догадывался, что никакого слома не будет, потому что ковчег, как и прежде, качался на мертвой воде. И действительно, когда они подходили к горкому, то на нем зажигалось аргоновым красным огнем ум, честь, совесть нашей эпохи. Буквы были не менее метра по высоте. Восклицательный знак наливался удушьем заката. Речь товарища Прежнего брызгала изо всех щелей. Обожженные демоны сразу же растекались по почве, оплывая и впитываясь в нее, как кисель, и проваливались по самую макушку воскресшие. А победные окна все так же горели огнем, и сгибались картонные плоские тени на занавесках. Власть партийности дыбилась, точно невидимая стена. Вероятно, лишь люди могли одолеть ее неприступность. Но людей уже не было в городе мрака и слез. Были зомби, набитые тряпками и костями. Отупевшие, вялые зомби с прическами под горшок. Я теперь понимал, зачем я был нужен Корецкому. Я теперь вообще очень многое понимал. Три красивых петарды взорвались над площадью. Я увидел, как распахнулась служебная узкая дверь. Саламасов в кольце халуев, будто граф, появился оттуда и, не твердо ступая, направился к Волге, укрытой в тени. Он был грузный, большой, несгибаемый, как колода, в серой тройке, при галстуке и при всех орденах. С каждым шагом его ощутимо пошатывало. Но приенок с батютой высовывались из-под локтей, напрягаясь, чтоб выровнять падающее величие. Оба даже побагровели от ступора сил, а упором квадратной спины служил циркуль Клазов. В самом деле, как циркуль, сломавшийся задницей вверх, семенящий, толкающий, хлюпающий ноздрями. Петушиные перья торчали из прорези пиджака. Саламасов блаженно откидывался, как на сиденье, а в руках он держал половинку своей головы. И на лысине были начертаны серп и молот, а над срезом башки, проходящим на уровне глаз, будто шапка, сидели какие-то кустики. Очень нежная, хрупкая картофельная ботва. Поварешка ударила, расчищая ему дорогу. И младенец, приветствуя, поднял опухшую пятерню. «Уезжаешь, Петрович?» — спросил он, как ни в чем не бывало. И огромная крыса хихикнула, взявши под козырек. «Так что наше почтение, товарищ начальник!» Разорвалась хлопушка, осыпав их конфетти. Саламасов открыл толстостенные дряблые веки и сказал, обращаясь в пространство, неясно кому: «Коммунизм наступает, ядрит твою в кочерышку!» Но приенок с батютой кряхтя приподняли его и плашмя засадили в открытую дверцу машины. Трубы света из фар уперлись в неровность земли, отскочили, взъерошившись, две рахетичных мартышки. И раскатистый голос донесся откуда-то изнутри. «Чтоб к завтра ядрить твою выстроить светлое будущее!» И младенец похлопал себя пятерней по пупку. «Не волнуйся, Петрович, за нами не заржавеет!» Заурчал, будто зверь, пробудившийся сытый мотор. Проявилась кабина, по-моему, без шофера. И зеркальная чистая «Волга», чуть сдавшись назад, поползла, зарываясь в кошмарную зыбь кутерьмы радиатора. И я не видел, чтоб кто-то пытался ее задержать. Орды воющих демонов освобождали дорогу. Отлетали рога, ветки щупалец, гроздья копыт. Когти, жвалы, присоски, хитиновое дреколье. Значит, слома не будет, и все сохранится как есть. И ковчег, и горком, и удушливый, меркнущий хронос, и фанерное небо, и глушь деревянной земли, и крапива, и зомби, и тараканы. Изменить в этой мгле ничего уже было нельзя. Лишь один из воскресших вдруг дрогнул, расставив руки, точно плети, и двинулся наперерез. Радиатор ударил его по бедру и отбросил. Невесомый скелет, будто сноп, подкатился ко мне и раскинулся в мелком беззвучном дрожании, погружаясь как в жидкость, в засохшую корку земли. Навсегда. Я вдруг понял, что это Корецкий. Дрема площади тихо сомкнулась над ним. Распрямилась трава, закружились фонтанчики пуха. А затем фары черной машины уставились прямо в меня. И зрачки их схлестнулись, по-видимому, ловя в перекрестии. Значит, все-таки наступал неизбежный финал. Умирающий город проваливался в преисподнюю. В страхе, в горе, в дыму, в перекличке огней. И не мог провалиться, удерживаясь на поверхности. Древний Хронос простер вместо времени ужасы крыл. И лежащий редактор шептал прямо в уши: «Цинобер». Он был прав. Он спокойно и медленно остывал. Трепетала немного лишь слизистая полоска. И Корецкий лежал под землей в неживой глубине, ненавидя сквозь дерн, сквозь завалы кремнистых песчинок. Шевелились над ним, распрямляясь, былинки травы. Или, может быть, не было здесь никакого Корецкого, и не было редактора, которого я вытолкнул в смерть, заместив по сценарию, попросту сделав ненужным. И, наверное, не было больше меня самого. Это все пустота, муляжи и гусиная память. Декорации к пьесе, забытые на сквозняке. Я давно уже умер и не догадываюсь об этом. Перейдя в царство мертвых, на пыльный скрипучий ковчег. Царство мертвых. Об этом мне говорила Фаина или кто-то другой. Может, Апкиш, а может быть, даже Карась. Он стал демоном, но это не имеет значения. Зомби, демоны, царство загробных теней. Крошка Цахис, присваивающий чужое, — это выдумка. В жизни не то и не так. То есть так. Но обычно намного страшнее. Фары черной машины уставились прямо в меня. А Пасюк, приседая, вдруг выставил верхние лапы. И бесшумная тень поднялась, как летучая мышь. Распластавшись в прыжке, закрывая собою полнеба. Голый хвост, будто маятник, плыл у нее позади. Надвигалась она очень тихо и медленно, постепенно снижаясь из высоты. Но замедленность ее приближения не спасала. Я и сам отступал еле-еле, как в плотной воде. Каждый шаг почему-то давался с большим напряжением. Впрочем, было понятно уже, почему. Потому что бродило по городу черное одеяло. Словно зыбкая, темная, плотная торфяная вода, проступило оно из резного боярышника напротив. А затем, развернув простынями оборванные края, с черепашьим терпением тронулась через площадь. Будто странно оживший ископаемый махаон-людоед. Одеяло, по слухам, всегда пробуждается в полночь. Обитает оно в древней башне у самой реки. По ночам там горит студенистое пламя в бойницах. И доносится низкий, протяжный, умеренный гул. Синеватый туман ручейками течет из подвалов, и, вонзаясь, жужжит острота керамических сверл. Это, кажется, не легенды. Это душа без времени. Безнадежная, вечная, жрущая души душа.